Третья дорожка шестой кассеты. Послесловие. Современность в произведениях Вилли Липатова. Вилли Липатов принадлежит к тем советским писателям, которые поглощены животрепещущими вопросами современности. Поэтому почти все его произведения вызывают большой интерес читателей, дискуссии, споры. Относится это и к роману, и это все о нем. Но прежде чем обратиться к самому роману, хотя бы вкратце взглянем в целом на творческий облик писателя. Наша литература создала широкую и правдивую картину войны, нарисовала верный героический образ ее участника. Но граней бытия человеческого на Земле так много, и индивидуальный характер всегда так заманчиво своеобразен, что поистине неиссякаемы возможности художника для все новых и новых поисков и открытий. Был на войне и Федор Иванович Анискин, ныне сельский участковый уполномоченный милиции, государственный деятель. Да не подумает читатель, что это говорится с иронией. Вилли Патов в целой серии повестей и рассказов о деревенском детективе рисует своего героя как личность, поистине заслуженно выступающую от имени государства. Писатель показывает нам Анискина во всех его ипостасях, и нам самим решать, кто он есть и какой характеристики заслуживает. В одном из входящих в цикл рассказов о нем «Кто уезжает, а кто остается» дело происходит 9 мая, в День Победы. Ранним утром является к Анискину его неизменный гость в этот праздник, фронтовой товарищ Лука Семенов. Ныне сей день особенный, так как Лука покидает деревню и едет к сыну нянчить внуков. Анискин тяжело переживает расставание с верным другом. Тем более, что именно сейчас узнает он, что Лука в бою сорвал с пояса Анискина гранату, которая ежесекундно могла взорваться, ибо внезапно оказалось без щеки. Любопытный происходит при этом разговор. — Ты чего ж молчал, Лука? — приглушенно спросил Анискин. — Ты чего ж 22 года молчал? — Да потому что ты шальной человек, — ответил Лука и подмигнул участковому. — Получилось, что я тебя от смерти спас. А когда так, то ты мне вроде бы обязанный был. А уж какая дружба, если кто кому обязаны. Так и живет Анискин. Дружба и человечность не по должности или по данному обстоятельству, а по внутреннему велению и расположению ума и сердца, что воспитано в Федоре Ивановиче кровным фронтовым братством и коллективным укладом жизни советских людей. Справедливо, говорит нашему герою его друг, на народ смотришь не мимо, а вглубь его, кричишь от доброты, глаза порачи и таращишь, опять же, от доброты. Вот ты и есть обыкновенный человек. От радости похлопал ладошкой о ладошку. Вот тебе и вся правда, Федор. Бывший фронтовик Федор Анискин чувствует свою ответственность далеко не только за то, что связано с кругом его прямых обязанностей. Он отвечает за все, что происходит вокруг. Он на страже добра и преграждает путь злу. Однако доброта Анискина не всеядна. Он далек от всепрощения. Он радуется, что отпало подозрение на Леню Колотовкина в краже аккордеона. Он хочет, чтобы устроила семейная жизнь Гришки Сторожевого с Дуськой, женщиной трудной судьбы. Он полон доброжелательности к братьям Паньковым, которых следовало наказать. Но ведь отец их был начисто безногим, и горе войны непреоборимой тяжестью висело над этим домом. Но тот же Анискин может и должен быть беспощадным к тем, кто отравляет жизнь односельчан, нарушает спокойствие, совершает преступления. Тут наш герой преображается. Да, с войны озлоблявший человека принес он доброту, но оттуда же пришла с ним и жестокость этой доброты. Сказание о директоре Прончатове уже было предметом серьезного обсуждения критики. Довелось мне присутствовать и на этом. На нескольких читательских конференциях, посвященных этой повести Вилли Липатова. Всем нравилось то, что судьбу своего героя главного инженера, впоследствии директора сплавной конторы на одной из северных рек, Олега Олеговича Прончатова, писатель рассматривает в свете внутреннего конфликта между его умением работать и вдохновить на труд своих подчиненных и зыбкостью, аморфностью, если не сказать хуже, и моральных принципов. Реально ли это противоречие? На мой взгляд, да. Лишает ли это героя права на занятие высокой должности, связанной с руководством людьми, где прежде всего нужны нравственные качества? Об этом и спор. Внутри самого произведения, между его героями, между читателями. Но прежде чем вынести приговор Прончатову, взглянем на его конкурента Цветкова. Какой ограниченный, бездарный человек. Как равнодушно к нему честные работящие люди, и как бесстрастно он относится к ним. Нет уж, лучше с не совсем гармоничным или совсем негармоничным Прончатовым, чем с безнадежно консервативным, находящимся в цепях инерции Цветковым. Может быть, писатель сгустил краски, чтобы читатель отдал поскорее свое предпочтение Прончатову? Все равно от Цветковых не будет пользы ни делу, ни социалистической морали, а Прончатов делу поможет. А как же с его этическими понятиями? Можно ли согласиться с тем, что высокий коэффициент полезного действия Прончатова на лесосплаве совсем не зависит от нравственных качеств его личности? Не ошибается ли писатель, когда видит в своем герое вдохновителя коллектива? Годится ли он на эту роль? Хотя мы верим, что он умеет работать, знает дело и может справиться с должностью. Но будет ли он тем руководителем, который создает нужный психологический климат? Конечно, плох Цветков. Не лучший парторг Вишняков, рудимент прошлого. В Прончатове же найдены автором ценные черты нового характера. Увлеченность делом, преданность ему, не последние и немало существенные в этом ряду. А то, что он пока еще не достиг внутренней гармонии, так что ж, подождем. Человек растет, развивается, у него еще есть будущее. Только не следовало бы писателю, хоть и осторожно, но подталкивать нас к принятию Прончатова уже сейчас таким, как он есть. Меня привлекает в повести Вилли Липатова острая постановка вопроса с опорой на жизнь, на ее противоречие, на ее непрестанное движение. Ценно внимание и к индивидуальности героя, его непохожести на тех, кто рядом. Некоторые критики порицали Прончатова за то, что он открыто добивался директорского поста. По этому поводу мелькало недобро звучащее в нашем обиходе словечко «карьеризм». Было ли основание обвинять в этом Прончатова? Сам автор сказания о директоре Прончатове, выступая на страницах журнала «Вопросы литературы», говорил: «В сущности, это повесть о таком человеке, который стремится к полной реализации собственной личности. Убей меня, Бог, если это плохо, и беда в том, что у коллектива Токорской сплавной конторы есть реальная опасность на место Прончатова, в его законное директорское кресло, может сесть посредственность Цветков, человек, не заинтересованный ни в общественном, ни в лично-человеческом благе. Говорят, Прончатов карьерист. Но карьеризм — это такое явление, когда человек стремится занять место, не могущее принадлежать ему по праву. Когда же человек занимает собственное место, это не карьеризм, а осуществление принципа социализма от каждого по способностям, каждому по труду. Видимо, нет ничего предосудительного в том, что работник, внутренне, как ему кажется, подготовленный к исполнению определенных обязанностей, пытается реализовать свое стремление. Трудно, конечно, отнести Прончатова к категории карьериста в дурном смысле слова, но о коэффициенте его полезного действия на руководящем посту можно поспорить, опираясь на текст самой повести. Сомнительные моральные позиции, недостаточное внимание к людям, проявляемое подчас равнодушие к насущным вопросам быта рабочих, настораживают даже читателя, настроенного в пользу Прончатова и испытывающего к нему симпатию. Еще на заре советской власти Ленин в качестве хозяйственно-экономических лозунгов момента провозгласил: «Веди аккуратный и добросовестный счет денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде». Он подчеркивал, что существует различный подход к созданию нового общества. Одни стремятся, сломив сопротивление буржуазии, начать строительство социалистического хозяйства на принципах твердой трудовой дисциплины, в рамках строгой организации, при условии правильного контроля и учета. Другие же, наоборот, пытаются урвать себе побольше, использовать для себя и в своих целях плоды победы, немало не интересуясь интересами общегосударственными и интересами класса трудящихся в целом. В основе этой дифференциации социальные противоречия того времени, мимо которых не прошли писатели, начинавшие свой творческий путь в 20-е и 30-е годы. Сегодня, в новой исторической обстановке, на другом этапе нашего социального развития, коллизии тех лет успешно изживаются. Но нельзя не считаться с тем, что при определенном стечении обстоятельств мы еще сталкиваемся с ними. Советская литература на протяжении многих лет с гражданским негодованием в живом, конкретном, реалистическом изображении вела борьбу с потребительским отношением к жизни, с трясиной собственничества, с теми, кто руководствовался немудрящей аморальной формулой «в карман нрави, в карман». Писатели не уклонялись от освещения острых конфликтов, но нередко анализ этих противоречий оставался лишь в нравственной плоскости, в частности, и расхитительство, потребительская алчность, мещанская психология рассматривались подчас лишь как проявление неверно направленной индивидуальной воли и дурных инстинктов того или иного субъекта. Объективные причины общественно-экономического свойства не затрагивались, а ведь в применении ко всей общественной жизни нравственное уродство мещанина есть качество совсем не личное, а социальное, писал Ленин. В каждом отдельном случае надо внимательно исследовать, как и почему приобретение незаметно превращается в приобретательство. И вместе с вещами, материальными ценностями и комфортом в дом и в сердце вползает собственнический дух, который порабощает человека и подрывает его нравственные устои. В новинках нашей художественной прозы мы можем обнаружить не только фиксацию отрицательных явлений, но и живое авторское осуждение их не риторическими приговорами, а реалистическими, художественными средствами. Стремление правдиво показать те реальные силы, что способны вести и ведут трудную фронтальную борьбу против хозяйственно-экономических просчетов, против ростков собственничества, против порождаемых им обывательщины, общественной индифферентности и нравственного оскудения. С этой точки зрения заслуживает особого внимания роман Вилли-Липатова «И это все о нем». Сосновка. Лесозаготовительный поселок Наби. Комсомольцы, трактористы, трилевщики, водители грузовых машин, Евгений Столетов, Андрей Лузгин, Борис Маслов, Геннадий Попов, Соня Лунина, мастер участка Петр Петрович Гасилов, технорук Юрий Сергеевич Петухов и другие действующие лица романа, постоянные обитатели Сосновки, работники лесопункта, их семьи.